Так для Финна началась новая жизнь в разбойничьем логове среди бескрайних холодных топей. В логове со множеством потайных выходов и входов и запутанным лабиринтом затянутых паутиной ходов, в которых Фиакул хранил награбленное и прятался сам. Поскольку, по-видимому, великий грабитель жил один, он, за неимением других собеседников, очень много говорил с Финном. Он показывал мальчику разное оружие и учил обращаться с ним, объясняя, какого противника достаточно оглушить, а какого необходимо убить. Для неопытного юноши любой учитель, потому Финн с радостью усваивал новые знания. Однажды Фиакул показал своему ученику великолепное копье, укрепленная на древке 30 золотыми заклепками и накрепко затянутая в прочный чехол. «Это копье волшебное. Оно из страны Сидов и принадлежит Айлену Макмидна. Когда-нибудь оно вернется туда, откуда пришло, между лопаток своего хозяина», — объяснил он Финну. Финн слушал множество историй и задавал множество вопросов. Он освоил 1000 новых трюков. В глубине души каждого человека живет желание учить, да и скрыть от любопытных глаз все эти трюки было невозможно. А еще там было болото. Новый мир со своими хитростями, тайнами, глубинами и опасностями. Коварный и мрачный, но настолько интересный, что, открыв его, можно было забыть про твердую почву и полюбить всем сердцем зыбкие кочки. «Вот тут можно плавать», — объяснял Фиакул МакКона. «Видишь, об этом можно узнать по таким и таким предметам. А здесь, чтобы ноги твоей не было». Но нога Финна все равно рано или поздно оказывалась там, а вслед за ногой и все остальное по самые уши. «А здесь на дне растут водоросли», — рассказывал Фиакул. «Коварные твари. Только расслабишься, а они тебя схватят, свяжут и утащут на дно. Все оплетут, и руки, и ноги, и лицо твое довольное, а потом и оплетать нечего будет. Но ты следи вот за этим и тем, да и за этим тоже, и главное, всегда плавай с ножом в зубах». Так бы Финн и жил. Но однажды Бавал с Лиалуахра узнали, где он, и пришли за ним. И Финн вернулся в Сливблум, но теперь он знал и умел гораздо больше, чем в день, когда покинул лесную избушку. Сыновья Морны надолго оставили в покое обитателей избушки в лесу. «Ну, не нашли мы его», — говорили они. «Ничего, придет время, сам объявится». Однако они пытались узнать про него как можно больше, и как сложен, и какие у него мускулы, и как он прыгает, и легко ли сбить его с ног. А пока Финн оставался в лесу со своими наставницами и охотился для них. Он запросто загонял оленя и притаскивал его в дом за рога. «Иди же, гол!» — говорил он, волоча свою добычу, а перетаскивая ее через очередную кочку, добавлял: «Так ты пойдешь, плешивый Конан, или мне закинуть тебя на плечи?» Прошло время, и он начал подумывать, как бы взять за рога весь мир и притащить его по кочкам на подобающее место. Искусство править было у него в крови, ведь он происходил из рода прославленных властителей. Рано ли, поздно ли, но молва о доблести Финна дошла до клана Макморна, и однажды друидессы вновь снарядили своего воспитанника в путешествие. «Теперь тебе лучше покинуть нас», — напутствовала его тетушка, «ибо сыновья Морны только и думают, как бы убить тебя». «Куда идти?» «Оставаться в лесу было опасно. Поди угадай, из-за какого дерева вылетит камень или стрела. Справа, слева, а сколько их стрелков?» Финн вырос в лесу, но и у него было всего лишь 2 глаза. А когда смотришь вперед, не знаешь, сколько глаз глядят на тебя сзади и сколько пальцев застыло на тетивах. Ночью он мог противостоять любому врагу. За счет острого слуха, бесшумной поступи и знания леса, которого хватит на целый легион. Но днем его шансы были ничтожны. И Финн пошел навстречу своей судьбе. Пошел, чтобы победить всех противников и создать себе имя, которое переживет его и будет звучать, пока ирландцы внимают голосу времени.